Палья Камилла, родилась в 1947-м, американский социолог, теоретик феминизма. Она специально занимает самую ультрарадикальную позицию по поводу чего бы то ни было. Эта позиция всегда крайне левая, потому что оттуда удобнее наносить удары, что левый, что правый. Противник все равно не готов к такой манере ведения поединка. Да, порой от Камиллы и своим достается. Ее лучше не трогать, чуть что срывается на крик, но зато рядом с ней можно быть уверенным в том, что никто не наедет на тебя с какой-нибудь лажей. Вот о таких людях, Шарлотта, ты еще услышишь. О них еще вся страна заговорит. Эдгар Таттл, концептуальная сила. Камилла, ультрарадикальная позиция. Слова Эдама журчали, как теплая вода в ванной. Шарлотта успокоилась и устроилась поудобнее, свернувшись калачиком у него под боком. Больше всего ей сейчас хотелось поймать течение, если не мысли, то хотя бы просто слов Эдама, и плыть по волнам этого теплого потока долго-долго. Далеко-далеко. Ты сама посмотри, как оно все происходит. Вот феминизм. И откуда он появился? В один прекрасный день 20 века, совсем не так давно, некоторые бизнесмены, конгрессмены и сенаторы, государственные чиновники. Но самое смешное, что и бизнесмены тоже словно проснулись и в один голос заявили: «Слушайте, ребята, пора уже предоставить женщинам право проникать в наши сплоченные ряды и занимать важные должности. Пора уже платить им нормальные деньги, и пора уже перестать обращаться с ними, как с женщинами. Почему и зачем это нужно? Мы еще и сами не знаем, но считаем, что пора менять наше отношение к женщинам в общественной и деловой жизни». Вот и посмотри, к чему это привело. Взять тот же Дьюпонт. Лет 35-40 назад здесь вообще не было студентов женского пола. Так же, как и в Йеле, в Гарварде, в Принстоне, и вдруг, чуть ли не прямо на следующий день, они появились повсюду. И самое интересное, что никто по этому поводу не протестовал и не дискутировал. Даже крупные бизнесмены и то не пикнули. Никто, ни Конгресс, ни законодательная власть Пенсильвании, ни администрация университетов, ни пресса, никто не оспаривал прав женщин. Вот оказывается, что идея может мгновенно распространиться в обществе лишь благодаря своей внутренней силе и энергии. Горстка людей, не имевшие ни власти, ни денег, за которой не стояла какая-либо структура или организация, сформулировала идею, которая смогла утвердиться и оказать влияние и в политике, и в экономике, и, в общем, везде, среди всех, кто что-то решает в этом мире. Люди еще ничего сообразить не успели, а мир изменился, причем радикально. А идея заключалась в том, что женщины — это не пол, то есть не группа людей, определяемых по гендерному признаку, по крайней мере, с социальной, а не с физиологической точки зрения. На самом деле они представляют собой класс, да-да, угнетаемый класс обслуживающего персонала, предназначением которого является обеспечение комфортного существования господствующего класса, именуемого в просторечии мужчинами. Вот она, правильно сформулированная концепция. С одной стороны, вроде бы мысль и очевидная. Настолько очевидная, что раньше никому даже в голову не приходило сформулировать ее и довести до сведения общества. Эту работу взяла на себя горстка женщин. Симона де Бувуар, Дорис Лессинг, Бетти Фриден и... забыл. В общем, еще несколько их соратниц. И за короткий промежуток времени они добились того, что все, не только мужчины, но и сами женщины, стали смотреть на женщину и ее права совершенно иначе. Можно, конечно, назвать этих женщин-подвижниц интеллектуалками. По-своему, это правильно. Но, на мой взгляд, они сделали для общества гораздо больше, чем те, кого мы привычно так называем. Эти женщины, они, ну как бы тебе сказать, наверное, правильно их назвать матрицей процесса. Узнаешь корень? Мать в слове матрица. Они создали идею. А обыкновенные интеллектуалы, они выступают вроде как продавцы автомобилей, которые им поставляют производители, то есть матрицы. Вот и мы, мутанты миллениума, должны стать не продавцами чужих концепций, а матрицей. Мы уже поднялись на такой уровень, до которого этим парням из студенческих братств и им подобным личностям